Глава 8. Вика. Люси явилась при параде. Не в том смысле, что марафетно вела прическа наряд. В одной руке у нее был пакет, в котором характерно позвякивала. Ручки пакета уже опасно натянулись, вот-вот лопнут, и все содержимое окажется мне на пороге. В другой руке тоже пакет, судя по торчащему из него кончику сервелата, тут закуска. «Привет, Вик», — проговорила она голосом, полным раскаяния. А взгляд у нее был точно как у того кота из Шрека. «Привет, проходи», — произнесла я со вздохом. «Только тихо, булочка спит». «Ага, хорошо», — кивнула она. И я подумала, что зря включила чайник, нужно было бокал доставать или рюмки. «Вино, коньяк, водка», — спросила у Люськи, когда она вошла и с облегчением поставила пакеты на пол. Потерла уставшие ладони. «Все взяла», — хмыкнула подружка. «И твой любимый яичный ликер адвокат нашла». «О, ну ты мать даешь», — протянула я и округлила глаза. Адвокат уже очень давно не попадался мне на глаза. Это вон как Люсьяна помириться желает, что буквально подвиг совершила. «Старалась я», — усмехнулась подруга, разулась, сняла с себя верхнюю одежду и, подхватив пакеты, прошла прямиком на кухню. «Как Маруся?» «Хорошо все», — ответила ей и последовала за ней. Люська начала с закуски. Она выложила на стол банку с гигантскими оливками с миндалем, красную рыбку, колбасу, ветчину, сыры, хлеб, фрукты, овощи и так далее. Много всего там было. У меня лишь глаза на лоб лезли. Когда поверхности стола не хватило, она открыла холодильник и начала уже прямиком в него все складывать. Опустошив пакет с закусью, из другого начала доставать крепкое. И тут меня удивило. «Если ты забыла, то у меня нет бара», — проворчала я. «А то я не знаю», — тихо рассмеялась подруга. «Это так пусть будет. На всякие пожарные». «Вот не надо мне всяких пожарных», — вздохнула я и сложила руки на груди. «Ни одного майора уже с головой хватает. Благодаря тебе». «Последнее я выделила», — проговорив с нажимом. Люся достала последнюю бутылку просека, потом тщательно сложила пакет и, опустив взгляд в пол, произнесла виновата. «Вик, я просто испугалась. Я подумала, что Ромка к тебе уйдет». У меня глаза стали размером с тарелки для супа. «С чего это?» — выдохнула я ошарашенно. Она вскинула на меня взгляд полной горечи и душевной боли и сказала. «С того, что не получается у меня родить ребенка, не выходит никак. А ты сама знаешь, как Ромка хочет малыша. А тут ты с Машенькой». Она закусила нижнюю губу, немного помялась, скомкала в руках чертов пакет и проговорила с горечью. «Еще ты вечно в спасении нуждаешься. А Ромка у меня, как рыцарь, готов по первому твоему зову примчаться. И Маруся всегда ему рада. И когда вы втроем, то вы как настоящая семья, понимаешь? И в какой-то момент меня переклинило». Она взмахнула руками, ударила себя по бедрам и отвернулась. Ее плечи сильно затряслись. Люся молча плакала, закрыла лицо ладошками и сдавленно прошептала. «Вик, ты моя подруга, самая лучшая, близкая, родная. Но тут просто какая-то дичь снизошла на меня. Все внутри восстало, моя женская суть перепугалась до усрачки». Я подошла к подруге и положила руки ей на плечи. Вздохнула и обняла подругу. «Дурында ты, Люсь, тебе нужно было сразу все мне сказать. Мы ведь всегда делились мыслями, страхами, желаниями. Даже самыми безумными и развратными». Она часто закивала и произнесла. «Все так, но не могу тебе объяснить. Это как помутнение рассудка. Я...» Она обернулась и посмотрела на меня заплаканными, полными страдания и вины глазами. Гулко сглотнула и сказала. «Я ведь когда рассказала майору о Маше, когда вышла от него, меня как ударом молнии прострелило, и тогда я поняла, что налажала по полной». Взяла мои руки в свои, сжала и прошептала. «Вик, а хочешь, я этому майору проблему устрою? Я подняла все свои записи, нашла некоторых людей, которые могут...» У меня сердце в груди забилось, как ненормальное. Страх прополз по спине. Забрала у нее свои руки и строгим, полным возмущения тоном заявила. «Люся, даже не вздумай снова что-то делать. Вот вообще не смей. Забудь все свои дебильные идеи в отношении меня, Маши и майора. Поняла меня?» Ткнула пальцем ей в лоб и прошипела. «А если не поняла, то я сама тебе проблему устрою. Выдумала тут, понимаешь?» «Эй, ты чего? Я же как лучше хочу!» Начала она. Я застонала и закатила глаза. «Люся, я тебя сейчас стукну», — прошипела я. Если бы Машенька не спала, я бы зверем на Люську нарычала. Схватила адвоката и хлопнула по бутылке ладонью. «Вот прямо этим и стукну». Она подняла руки, закивала и затраторила. «Ладно, ладно, я все поняла. Ничего предпринимать не буду». «Вот и умница», — выдохнула я. «Пока ты не одобришь мой план», — добавила она, чем вызвала у меня новый прилив раздражения и бешенства. Увидев мою перекошенную от ярости рожу, Люсьена негромко засмеялась и проговорила. «Да забей, я пошутила, ничего не буду делать. Я уже поняла, что как дур поступила». Я со стуком поставила ликер на стол и с деловым видом начала накрывать на стол. «Лучше открывай банку с оливками», — попросила ее. «А я Марусь проверю». Пошла к дочери. Люсьена плюнула на оливки и последовала за мной. Вместе со мной подошла к малышке и прошептала. «Она настоящий ангелочек». «Угу». «Расскажешь о себе и о майоре? Как оно у вас? Слишком все плохо?» — спросила подруга. Я недовольно взглянула на нее и расслабилась. Люська переживала по-настоящему. Никакой игры, притворства и прочего. «Идем, попьем чаю с бутербродами, закусим оливками и все расскажу», — проговорила я. «А чего чаю?» — насупилась она. «С того, что крепко я пить не хочу, это раз. А два, у меня вообще-то ребенок на грудном вскармливании». Умолчала о том, что я пила вино и шампанское с майором. Часто заниматься подобными подвигами вот совсем не стоит. «Тогда ты попей чай, а я себе налью водочки. У меня, знаешь, какой стресс. Я же все дни не спать не могу, не жрать не могу. Ромка со мной чуть не развелся. Так что мне нужно лекарство от душевных травм». Я хихикнула и кивнула. «Идем, накормлю тебя тогда. У меня котлеты с пюрешкой есть, будешь?» «Спрашиваешь, конечно, буду». Вернулись на кухню, я начала разогревать котлеты с картошкой. Люся тем временем занялась бутербродами, другой закуской и между делом спросила. «Так все-таки что у тебя с Исаевым? По десятибалльной шкале насколько все плохо? Что он сказал? Сильно бесился?» Я добавила в картошку сливочного масла, бросила нож в мойку. Масленку вернула в холодильник и тогда ответила. «Скажем так, благодаря тебе у Маруси появился отец. Причем, кажется, он даже нормальный. В смысле, хоть и майор, но не козлина». Люся даже зависла с колбасой наперевес в одной руке и ножом в другой. «Вот тяна!» — выдала она. «Ага», — кивнула я и хихикнула. «Он тут заяц приволок? Капец, там заяц размером с мою квартиру». «Это я ему посоветовала, ну, про зайца. И Роза еще сказала, тебе надо подарить». Я хмыкнула. «Вот кто бы сомневался. Деятельная Люсьена моя». Демонстративно одернула штору у окна, и Люся увидела на подоконнике вазу с букетом роз. «Очуметь!» — выдала она. «Ага», — повторила я. «Так значит, у вас все хорошо?» — пожала плечами и сказала. «Вот вернется он с командировки, посмотрим». Я взяла одну оливку и отправила ее в рот. Люся тоже открыла рот, но для того, чтобы еще что-то спросить. А мне не хотелось пока ничего рассказывать. Потому взяла еще одну оливку и сунула Люсьене в рот и сказала. «Ничего не спрашивай, ладно?» Она кивнула, прожевала оливку и указала пальцем на плиту. «Смотри, котлеты мои не сожги». Так мы с Люсьеной и помирились.